Он подавал прекрасный горячий чили, добротные толстые гамбургеры, в которых было достаточно жира, чтобы убить бегуна на длинные дистанции, и достаточно вкуса, чтобы соблазнить вегетарианца. Эймс жил в маленькой комнатке за кухней. За комнату, стол и крошечную плату Эймс поддерживал в баре идеальную чистоту. Когда-то он был больше, чем миллионером, а теперь казался вполне довольным своей работой. У него оставалось уйма времени, чтобы думать, читать Библию и иногда ездить на мотороллере по моим странным поручениям. Кроме того, Эймс стал бесценным источником информации. Люди с удовольствием болтали с высоким, спокойным человеком, а посетители Техаса часто говорили об очень интересных вещах. — Ты слышал когда-нибудь про Дуайта Хэнфорда? — спросил я Эймса. Он подумал минутку и ответил. — Судя по описанию миссис Три, мне кажется, он заходил в Техас недели 3-4 назад. Он был пьян, хотел подраться с Хиликом Серенасом. Тогда Эд его выставил. Когда Эд выбрасывал кого-нибудь вон, это было серьезно. Эд Фейринг 2 года играл за ковбоя в Далласе. Повредил колено, набрал вес. Потом сбросил вес и переехал в Сарасоту, где у него жили родственники. На те несколько тысяч, что у него оставались, Эд купил бар и обеспечивал себя, работая поваром и барменом одновременно. Он по-прежнему весил больше 300 фунтов и никогда не терял самообладание. «Ты, наверное, можешь кое о чем разузнать?» — спросил я. Эймс кивнул. «А ты можешь быстро вернуть пистолет Эду?» Эймс снова кивнул. «Я не отступлюсь», — сказала Бэрил 3. «И я не отступлюсь. Только мы должны перевести вас в безопасное место». «Это было бы очень хорошо», — согласилась она. «Складывайте вещи. У меня все сложено. Оплатите счет». «Я уже оплатила. Я знала, что не смогу оставаться здесь». «Хорошо. Тогда я отвезу вас туда, где живет и работает Эймс, в гриль-бар Техас. Там вы будете в безопасности. После этого мы немного передохнем, а потом я заберу вас, и мы поедем к женщине, которая может знать, где искать вашу дочь». Я встал и положил руку ей на плечо. Она посмотрела на меня. «Я не уеду отсюда без Адели». «Конечно. Берегитесь Дуайта. Обещаю». Я посмотрел на Эймса, который, понимающе кивнул, сунул пистолет в карман своих свободных, выцветших джинсов, опустил сверху свою такую же свободную рубашку и подошел к окну. Он приоткрыл занавески лишь настолько, чтобы увидеть, что происходит снаружи. Кажется, все в порядке. Эймс выходил первым. Я был уверен, что если Дуайт Хэнфорд ждет нас...